и вновь представил царю старый доклад Плеве о Рачковском, на котором собственную его величество рукою была начертана резкая резолюция о Рачковском. Но ничто не помогло. Трепов победил. И 18 февраля 1905 года, то есть на следующий день после убийства Сергея, Рачковский был назначен чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел с возложением на него особой миссии по верховному руководству деятельностью Петербургского охранного отделения. Он взял в свои руки центральную секретную агентуру по партии социалистов-революционеров и лично сносился с Татаровым, руководя всеми арестами, производимыми по сообщениям последнего. В июле Трепов получил повышение, был назначен товарищем министра внутренних дел. Рачковского он продвинул за собою. 9 августа последовало секретное, то есть оставленное без официального распубликования, распоряжение о назначении Рачковского вице-директором департамента полиции с возложением на него функции руководства всею политической частью работ департамента. И звезда Рачковского взошла на небывалую высоту. Он первым делом начал сводить счеты со всеми теми служащими департамента, которые были ставленниками Лопухина и Зубатова. Главных виновников того позора и поношения, которое они навлекли на голову Рачковского. Понижение, перемещение и отставки следовали одна за другой. Одной из первых жертв пал Ратаев, преемник Рачковского на посту руководителя политическим сыском за границей. Рачковский немедленно после своего вступления в новую должность вызвал Ратаева в Петербург, потребовал сдачи имеющейся у него агентуры и совершенно недвусмысленно указал, что в услугах его больше не нуждается. Это был чувствительный удар и по Азефу. Ратаеву, конечно, ничего не оставалось, как подчиниться. Он вызвал Азефа, только что покинувшего Нижний Новгород в Петербург, и здесь, 21 августа, передал его Рачковскому. Это была их первая встреча. Примечание. В литературе широко распространены утверждения о тесной связи, существовавшей между Рачковским и Азефом в более ранние периоды полицейской службы этого последнего. На этом основании построены все догадки о роли Рачковского в убийстве Плеве и в других террористических актах боевой организации, совершенных под руководством Азефа. Все эти утверждения не находят никакого подтверждения ни в свидетельствах осведомленных лиц, ни в документах. И сам Азеф в беседах с Бурцевым после своего разоблачения, и Рачковский с Ратаевым, то есть все те лица, которые наиболее близко осведомлены о деле, категорически отрицали существование между ними сношений. Единственный свидетель, утверждающий факт таких сношений, Лопухин, в рассказах которого вообще имеется немало ошибок памяти. Совершенно определенно можно утверждать, что именно такой ошибкой памяти и вызван рассказ Лопухина о пересылке им через Рачковского 500 рублей Азефу для внесения в кассу боевой организации «Лопухин».